— А пока я перееду в гостиницу, — упрямо настаивала я. — Не хотите покупать мои драгоценности? Не нужно. В ломбарде заложу. — А документы? — отрезвил меня Колобок. — При чем тут документы? — не поняла я. — В ломбарде документы потребуют, да и в гостиницу вас без паспорта не пустят. Я молча хлопнула себя кулаком по лбу. — Забыла, — сказала я с виноватой улыбкой. — Все забыла. — Ничего страшного, — успокоил меня Колобок. — Все образуется. Пока поживете у нас. Места много. Вы никого не стесните. Может, сами все вспомните. Я только развела руками. — Постараюсь. — Особенно... «Не старайтесь», — предупредил меня Саша, до этого молча разглядывавший мое лицо. «Можете навредить излишними усилиями». «А что ж мне делать?» — спросила я доверчиво. Саша пожал плечами. «Да ничего особенного. Вы в гостях. Гуляйте, читайте книги, смотрите телевизор. И Элла будет рада. Она тут совсем одна. В общем... «Живите в свое удовольствие». «Трудно жить в свое удовольствие за чужой счет», — тихо сказала я, потупившись. Колобок виновато развел руками. «Ну уж, простите, что ж с вами делать? На улицу выставить?» Я вспомнила свое долгое бесцельное блуждание по мокрому снегу и передернулась. «Только не на улицу. Вот видите». Минуту мы молчали. Потом Колобок улыбнулся и сказал: «Могу вас успокоить. Лишняя тарелка супа меня не разорит». Я окинула взглядом роскошный интерьер и одобрительно заметила: «Это я уже поняла. Ну вот, тем более, что барышня вы худенькая, сильно не объедите». «Я постараюсь», — заверила я неловко. «Ловлю на слове». Весело подхватил Колобок. Поднялся с места и сказал: «Простите, мне пора ехать». Вслед за ним встал Саша. «Поправляйтесь», — вежливо пожелал он мне. «Постараюсь», — так же вежливо пообещала я. «На днях зайду с фотоаппаратом», — повторил он мне план действий. «Буду очень рада», — ответила я церемонно, и мы раскланялись. Мужчины меня покинули, и я отправилась на разведку. Дом, в который меня привела судьба, внутри оказался еще просторней, чем выглядел снаружи. Странный, но, в общем, приятный оптический обман. Для хозяев, разумеется. Дом представлял собой трехэтажный коттедж с той самой асимметричной мансардой, которая мне нравится. Еще к нему прилагалась большая пристройка, в которой располагался примерно 20-метровый бассейн. Как говорилось в одном хорошем фильме, скромненько, но со вкусом. Интерьеры выглядели миленько, как на картинке современного журнала «Ваш дом». Чувствовалось, что здесь поработала любящая рука хорошего дизайнера. Я побродила по этажам, соскучилась в четырех стенах и спустилась вниз. Отыскала гардеробную комнату, примыкавшую к просторной прихожей, открыла дверцу шкафа. Моя шуба висела в самом конце длинной выставки меховой продукции. Боже мой, чего здесь только не было! И роскошная чернобурка, состоящая сплошь из серебряной седины, и шоколадная норка и бобровый полушубок, была даже накидка из шиншиллы. Не знаю, откуда всплыло это слово в моей ущербной памяти, но оно всплыло. Я вытащила свою рыжую норку и внимательно смотрела снаружи и изнутри. Так и думала, вычищена на совесть. Не успела я надеть шубу, как позади меня раздалось негромкое покашливание. Я быстро обернулась и увидела высокую, представительную женщину средних лет в строгом деловом костюме. «Добрый день», — сказала женщина вежливо. «Здравствуйте», — — откликнулась я. «Меня зовут Марья Гавриловна», — представила собеседница. «Я здесь работаю. Руковожу прислугой, выполняю обязанности секретаря. В общем, если вам что-то понадобится, обращайтесь ко мне». «Спасибо», — поблагодарила я и набросила шубу на плечи. «Свое имя я не помню, но мы договорились, что пока меня будут называть Аней. Так и обращайтесь». Женщина неловко переступила с ноги на ногу. — Просто Аня? — спросила она неуверенно. — Просто Аня, — подтвердила я. — Это не совсем удобно, — пробормотала женщина. Я развела руками. Ну что ж делать? Отчество я тоже не помню, так что придется обойтись именем. Женщина вздохнула. — Придется, — согласилась она и тут же приступила к выполнению профессиональных обязанностей. «Завтракаем мы рано. Элла Сергеевна отвозит Генриету в школу, поэтому за стол все садятся в половине восьмого. Я думаю, вам нет необходимости подниматься в такую рань. Я тоже так думаю», — согласилась я. «В таком случае скажите, во сколько вы будете завтракать?» Я прикинула. «Скажем, в половине девятого». Женщина почтительно наклонила голову. «Вам удобнее завтракать в своей комнате или в столовой?» «В своей комнате». Возражений не последовало и в этот раз. «Обедаем мы в 3 часа», — продолжала домоправительница. «Насколько я понимаю, так звучал ее официальный титул. Ужинаем поздно, 9 часов. Впрочем, если у вас есть свои пожелания, мы их выполним». «Никаких пожеланий?» — отказалась я. — Я думаю, мне дадут на кухне бутерброд, если я проголодаюсь раньше времени. Марья Гавриловна вежливо улыбнулась. — Разумеется, — заверила она меня, — все, что вы захотите, и в любое время. — Не дом, а санаторий повышенной комфортности. Век бы отсюда не уходила. — А придется ведь. — Я вам еще нужна? — спросила меня домоправительница. Я хотела спросить, сколько человек работает в доме, но передумала и не спросила. Мое любопытство выглядело бы подозрительным, а если учесть, что я и сама особо в высшей степени подозрительная, я улыбнулась и сказала: «Спасибо, я все поняла». Марья Гавриловна еще раз вежливо наклонила голову и бесшумно растворилась в необъятных просторах дома. Интересно, как ей удается передвигаться бесшумно на таких высоких каблуках? Я нашла свои сапоги, вычищенные столь же добросовестно, как остальные мои вещи, влезла в них и отправилась на прогулку.